Но той ночью я была взбудоражена и не могла заснуть. Шел третий час, когда мне послышался на аллее звук подъезжавшего экипажа и конский храп. Мэри Куинс была рядом, поэтому я осмелилась подняться с постели и выглянула в окно. Мое сердце учащенно забилось. Я увидела, как почтовый дилижанс въехал во внутренний двор. Переднее окошко экипажа было опущено, миг-другой, и форейтер осадил коренную. Получив какое-то распоряжение, он направил уже шагом экипаж ко входу, где на ступеньках я заметила поджидавшую их фигуру. Возможно, это была старуха Ламур, а возможно и нет. С перил лестницы возле двери светила лампа. Фонари почтового дилижанса тоже горели, ведь ночь выдалась темная. Почтальон вытащил из дилижанса, как мне показалось, сумку и саквояж, снял сверху коробку и вещи внесли в холл. Чтобы видеть происходившее там, мне пришлось прижаться щекой к стеклу и все время протирать его ладонью, ведь оно мгновенно запотевало от моего дыхания. Но я разглядела, как некто высокого роста, закутанный в плащ, спустился с подножки дилижанса и быстро вошел в дом. Однако действительно ли то был мужчина? А может, женщина? Я так и не поняла. Сердце мое заколотилось. Я сделала заключение. Моему дяде хуже, он умирает. И это доктор, за которым послали слишком поздно. Я прислушивалась. Вот сейчас доктор поднимется, войдет к дяде. Я думала, что в ночной тишине я все услышу, но до меня не донеслось ни звука. Целых 5 минут я напрягала слух понапрасну. Я вернулась к окну, но обнаружила, что экипаж исчез. Я испытывала сильное искушение разбудить Мэри Куинс, держать с ней совет и убедить ее провести расследование. Не сомневаясь, что мой дядя при смерти, я жаждала узнать мнение доктора. Но ведь я поступила бы жестоко, оторвав добрую душу от освежающего сна. Поэтому, продрогшая от холода, я вернулась в постель и лежала, продолжая прислушиваться и строить догадки, пока не заснула. Утром, по обыкновению, не дав мне одеться, в комнату влетела Милли. «Как дядя Сайлос?» — поторопилась я узнать. «Старая Ламур говорила, что еще чудит, но уже не так плохо, как вчера», — ответила Милли. «Разве за доктором не посылали?» — спросила я. «За доктором? Вот странно, она и словом не обмолвилась», — отвечала кузина. «Я только спрашиваю». «Не знаю, приезжал ли?» «Нет», — проговорила она. «Ну, с чего ты взяла? Про доктора». «Прошлой ночью между 2 и 3 часами здесь был почтовый дилижанс». «Да ну! А кто сказал?» — живо заинтересовалась Милли. «Я сама видела». «И некто, я решила, доктор». Покинул дилижанс и вошел в дом, в раки. Кто бы за доктором посылал, девчонка? Не доктор это, говорю тебе. Каков из себя, спросила Милли. Я только видела, что мужчина, а может, женщина? Высокого роста, в плаще, сказала я. Тогда не он. И не другой, о котором я подумала. Будь я проклята, если это не Корморан, вскричала Милли, нетерпеливо отбивая дробь костяшками пальцев по столу. Именно в этот момент в дверь постучали. «Войдите!» — сказала я. В комнату вошла старая Ламур и присела в реверансе. «Я пришла сказать Мэри Куинс, что ее завтрак готов», — произнесла старуха.